Глава 49. Влада. «Я самый счастливый человек на свете! Я теперь отец!» Мученический взгляд моего мужа вопил «помогите!» Но что я могла сделать? Выгнать собственного пьяного брата в такой день? Тем более он сутки не спал. Рожал. Точнее, присутствовал на родах. Понятное дело, там при Есиных осложнениях кесарево было, да еще и не без приключений. Но, слава богу, дети и мама в порядке, остальное решаемо. «Так ты уже третий десяток, как отец, не говоря уже!» Вова так посмотрел на Керема, что тот осекся и закатил глаза. Я же подавила смешок. Весело было наблюдать за этой парочкой, хотя... Сперва растерялась, ну вот что мне с ними делать? Погладила животик. Малышка еще не пиналась, но все же я чувствовала ее. Интересно, как Керем будет отмечать ее рождение? Словно читая мои мысли, пьяный брат возмутился. «Ты просто меня не понимаешь. Вот когда своего родишь, у нас девочка будет. У нас в семье в этом году только парни будут. Нечего!» «Вов, иди спать ложись», — мягко сказала я, стараясь подсунуть ему стакан с водой. Умоляющий вид мужа развеселил меня еще больше. Я знала, что у нас с ним разные взгляды на родню. Я считала своего брата не самым страшным злом, не говоря уже о его семье. Но Керем почему-то воспринимал всю нашу родню очень нетерпимо, словно его заставляли проводить с ними время, и он делал это, скрипя зубами. В чем тут причина, понять я не могла. Вроде мы же все решили. «Да какой спать? У вас тут даже дивана нет нормального. Я точно знаю, я спал пару раз, когда от бывшей... Как ее там... Ну, проститутка еще которая, прятался. Так что не буду оставаться, домой поеду». Умоляющим взглядом посмотрела на мужа. Спорить с Вовой было бесполезно, но раньше, когда не была беременной, я решала все эти вопросы сама. Просто садилась с ним в такси и ехала до дома. Да, немного детский сад, но что поделать? Не бросать же его в таком состоянии посреди улицы. Поэтому сейчас во мне бушевало нечто с просьбой помочь. Не хотелось, конечно, навязываться, но что поделать, не самой же его тащить. Керем поманил меня в сторону и серьезно так, словно речь шла о чем-то ординарном, спросил. «Только не говори, что ты сейчас будешь просить меня его отвезти». Хмуро предупредил он. Даже как-то очнулась. Не ожидала от него такого наезда, потому что для меня и моей жизни было в порядке вещей вот так вот помогать близким. Надула губы и обхватила руками животик, что не укрылось от него. «Ну, не бросать же его тут!» «Влад, ему не 15 лет. На такси посадим, как-нибудь доедет. Я понимаю его радость, но сейчас в ночи я никуда ехать не собираюсь. Это глупо. Он мне кто?» «Он мой брат. Хорошо, тогда сама поеду». «Низкая манипуляция, но я тебя услышал. Первый и последний раз. Спущу это на капризы беременных». И он развернулся и направился в сторону моего брата. Какая-то горечь разлилась внутри. По сути, это можно было назвать, если не нашей первой ссорой, то точно конфликтом и из-за поведения моего брата. Поспешила мужу на помощь, но наткнулась на его злой взгляд. Мол, куда ты, беременная, лезешь? Он вызвал такси. Сам решил не везти или как? Я начала нервничать, но уточнять уже не хотелось. Все же мне казалось, что сейчас это лишнее. Я не просила его. Точнее, я бы сама справилась. Внутри поднималось возмущение. По сути, он мой муж и должен мне помогать в такие моменты, тем более в такое время, пока я на сносях. Тогда почему внутри так странно пекло? Керем одел моего брата, погрузил его на скамейку в узком коридоре. Пошел за бумажником под моим хмурым и молчаливым взглядом. Перед самым выходом он остановился и внимательно посмотрел на меня. «Влада, я с пониманием отношусь ко многим вещам. Что у него такой день, что это событие, которое действительно заслуживает праздника. Но, судя по всему, у него вот так вот заваливаться к тебе вошло в привычку, а ты ему не мать и не воспитатель, чтобы следить за ним. Но утром я сам ему это объясню». У меня внутри кольнуло. Его слова словно пробивались в мою голову сквозь толщу лет и материнских наставлений. Очень она переживала, что Вова спустя долгое время может начать спиваться, как наш отец. Нет, папа алкашом не был, но выпивал часто и со вкусом. Был в его жизни алкоголь на постоянке. Все же военный человек, а это всегда накладывало свой отпечаток. Проводила я мужчин с тяжелым сердцем. Села напротив выключенного телевизора и даже не сразу пошла разбирать грязную посуду. Через час только поняла, что внутри как-то очень неприятно. Металась по квартире, не решаясь позвонить Керему. Нет, ну что за дурочка, а? Сама его вынудила, за брата беспокоилась, а теперь еще и за мужа. Не маленький справится. Но с другой стороны... И правда, на улице холодно, дождь и ветер, а эти таксисты вообще ездить не умеют. Сейчас кого только не сажают на машины. В итоге еще через полчаса я не выдержала и стала набирать мужа. Руки затряслись, когда абонент стал не абонентом. Что-то случилось, вот точно. Металась по квартире с удвоенной силой, переживая. Уже собиралась вызывать себе такси, так как телефон брата остался у нас, но на мой номер неожиданно пришла смс-ка. То, что я там прочитала, повергло меня в шок.